Но теперь это стали делать реже, потому что прилетала птица. «Привет!» Она появлялась каждый день. Я свистел ключом, и минут через 15 шумная серая тень проносилась над бастионом. Птица возникала между квадратной башней и выступом разрушенной стены. Из башни торчала могучая каменная балка, и птица опускалась на нее, как на насест. Иногда она прилетала и без вызова. И дробно стучала клювом, звала меня. Я взбирался к ней на балку и гладил шелковистую шею. «Здравствуй, птица. Как там живет твой малыш? Больше не падает из гнезда?» «Нет, не падает. Все в порядке». «Птица, ты меня унесешь домой, когда подует юго-западный ветер?» «Скорей бы домой. Неделя давно прошла, и теперь меня ищут повсюду. И, наверное, уже не надеются найти живым». Толик печально рассказывает, как он видел меня в последний раз. Ребята, встретив моих родителей, виновато опускают глаза. Так же, как перед родителями Юльки Гаранина. Птица опускала голову на мое плечо, успокаивала. «Не волнуйся, я помогу. Я же понимаю, какое горе, когда птенцы теряются из гнезда». Я встряхивался, сжимал зубы, скручивал в себе тоскливые мысли. «Надо жить и ждать. Ничего, протяну еще неделю. Рогатый месяц уже превратился в половину круга. Скоро станет как мяч. А когда чуть пойдет на убыль, птица и ветер Зюдвеста помогут мне». Ребята привыкли к птице и полюбили ее. Кормили рыбой, ласкали, даже играли с ней. Птица помогала нам спускаться к подножию утеса. Конечно, летать, ухватив птицу за ноги, было опасно, и мы сделали сиденье. Что-то вроде качели, небольшая доска и две веревки. Я побаивался, когда первый раз привязывал качели к птичьим лапам. «Вдруг она обидится и улетит». Но птица все поняла. Сидя на балке, она терпеливо дожидалась, когда я укреплю сиденье, и потом плавно понесла меня над морем. «Ух ты! Как классно! Спасибо, птица!» Иногда мы летали подвое. Сначала боялись, но потом решили попробовать. Рядом со мной сел малыш. Птица подняла нас так же спокойно и легко, как меня одного. Малыш тихонько ойкнул и вцепился в веревку, но глаза у него засияли, и он начал смеяться. Так счастливо, как никогда не смеялся на земле. Птица часто приносила еду, то ветку с похожими на иву плодами, то громадную рыбину, какие не водились у нашего берега, то морскую черепаху, разбитую ударом клюва. Видимо, птица считала нас человеческими птенцами, оставшимися без родителей, и помогала, как умела. Она всех нас любила, даже Дуга, хотя Дуг был большой и не летал с ней. Дуг тоже любил птицу. Однажды он сказал мне: «С таким другом ты нигде не пропадешь. Будь уверен, донесет она тебя домой». «Дуг, я-то улечу, а вы... так и будете здесь всю жизнь?» «Я и сам думаю часто, что делать дальше». «В самом деле, что дальше? Жить до старости в заброшенных бастионах? Превратиться в племя дикарей?» Дуг учил ребят читать и писать, царапал на камнях буквы, объяснял задачки на сложение и вычитание, рассказывал о звездах и планетах. «А зачем?» «Дуг, у нас большая страна. Знаешь, сколько у вас бы нашлось там друзей? Дуг, птица может унести всех, если по очереди». «Меня не унесет. Я тяжелый». Но есть же другие пути. По морю. Женька, это наш остров. Покажи, как делают луки. Помнишь, ты про них говорил, когда рассказывал о Робин Гуде? В расщелинах скал росли кусты и деревца с пружинистыми стволами. Я объяснил, как полагается делать большой лук, хотя сам не мог согнуть такое деревце. А дуг согнул, и к вечеру у нас было несколько крепких луков. Для стрел мы расщепили старые сухие доски, они отыскались на верхнем ярусе квадратной башни. Наконечники сделали из осколков кремня. А перенье сделать было не из чего, но и без него стрелы летели прямо. Однажды Шипу удалось подстрелить крупную быструю рыбу. Она неосторожно крутилась вблизи береговых камней. Это произошло на маленьком пляже, укрытом со всех сторон каменными отвесами. Добыча с воткнутой стрелой качалась на мелкой зыбе совсем недалеко от берега. Дуг ворчал на Шипа. Зачем загубил рыбу и стрелу? Достать их было нельзя. Всюду кишели мелкие, похожие на грибы рыжики, медузы. Галь объяснил мне, что они страшно ядовиты, и показал на коричневой ноге белые тонкие рубцы, следы ожогов. Это было очень обидно. Так хотелось искупаться, а мелкие жгучие твари не пускали нас в воду все дни подряд. Но дуг меня утешил. Медузы скоро уйдут от берега и не появятся до следующего новолуния. И в самом деле, через день дуг сообщил. «Можно купаться, люди!» Мы весело завопили, и больше всех обрадовался малыш. Правда, он не орал, как сумасшедший, но сразу бросился к спуску и в темноте, не боясь расшибиться, застучал своими разбитыми башмаками по ступеням. Когда мы оказались на пляже, малыш уже плавал далеко от берега. Плавал быстро и умело, будто на тренировке в спортивной школе. Он закричал нам. «Давайте сюда! Плывите!» Никогда я еще не видел его таким счастливым, даже во время полета. Наконец мы все болтыхнулись в море, в синевато-зеленую прохладу, где серебряными строчками проскакивали стайки рыбешек. Плавали, барахтались и плескались, пока от озноба не стало сводить челюсти, потом выбрались на песок и горячие камни. А малыш все еще купался. «Ну-ка, давай на берег. Будешь потом дрожать». Малыш приплыл и выбрался на пляж. Плотно обнял себя за плечи и пошел к нам, словно понес в руках самого себя, худого и озябшего. Я замигал и приподнялся на песке. На малыше были красные плавки с белым пояском, тоненькой медной пряжкой и разноцветными олимпийскими колечками на кармашке. Такие же, как те, что перед лагерной сменой купила мне мама в нашем спортмагазине. Я не вскрикнул, не вскочил, опустил голову, зажмурился, и в темноте мысли у меня понеслись, как серебряные строчки рыбешек, отрывистые, торопливые, но все в одном направлении. Потом я испугался. Не показалось ли? Открыл глаза. Малыш стоял почти рядом. Колечки, вышитые на кармашке, были похожи на разноцветный букетик. «Говорил ведь, промерзнешь». «Да нет, я ничего». Стукнув зубами, откликнулся малыш. Сел на корточки и обхватил коленки. Я встал и подошел к нему со спины. Спина была мокрая, блестящая, с выпуклой цепочкой позвонков. Она крупно дрожала. «Юлька?» Спина сделалась неподвижной. Тогда я громко сказал. «Юлька Гаранин!» Мы с Юлькой ночевали в одной пушке, в мортире, потому что нам не хотелось расставаться ни днем, ни ночью, ни на минутку. Мы сразу прикипели друг к другу. Юлька все вспомнил. Его история была похожа на мою, только проще. Когда он купался в нашем озере, к нему подошла рыбацкая лодка, и незнакомый человек сказал: «Мальчик, ты так хорошо плаваешь, помоги распутать сеть, она зацепилась за корягу». Он усадил Юльку в лодку и повез на середину озера. Скоро Юлька забеспокоился, какие коряги вдали от берега на глубине. Тогда человек начал говорить об острове Двит, о ящере, о легенде про юного рыцаря. Юлька, недолго думая, махнул за борт, но человек перехватил его на лету и замотал в глухой черный плащ. Потом была темница, и этот же человек уговаривал Юльку сразиться с ящером. Юлька не верил ни в ящера, ни в остров Двит, скандалил и требовал отправить его домой. Тогда человек пригрозил Юльке судом и расправой за трусость. Сначала, мол, пообещал сражаться, а потом испугался. Пусть все видят, какой Юлька трус. В конце концов, это и нужно было властям острова. «Подумай до утра», — сказал человек и ушел. Юлька не стал думать до утра, —